Затем он сам предложил тост за офицеров и командиров Ратвизана, после чего стал прощаться. Он вызвал к Ратвизану Страшного и на нем объехал всю эскадру. Юрасовский в полной парадной форме стоял на мостике рядом с адмиралом Идукельским. Андрюша Акинфиев, как зачарованный, не спускал глаз Макарова. Матросы, быстро двигаясь по палубе, издали с любопытством рассматривали нового адмирала. — Здорово, Демчук! — узнал Макаров боцмана, который был с ним в плавании на Ермаке. — Здравия желаю вашему превосходительству! — неторопливо, с чувством собственного достоинства, — ответил боцман. — Опять пришлось нам с тобой встретиться. Ты вон уже до боцмана дослужился. Как живешь? — Покорно благодарим. — Бог грехи терпит, не сожрали еще акулы. Постарел ты все же. Седина появилась. И у вашего превосходительства борода тоже побелела. Да, бегут года, стареем все. Узнав, что Страшный собран в Артурском порту, Макаров особенно заинтересовался им и обошел все помещения. Дорого и скверно, — резюмировал он свои впечатления, узнав стоимость миноносца. Наше адмиралтейство верно себе, больше ворует, чем строит. Страшный по очереди подходил к различным кораблям эскадры. Макаров в мегафон здоровался с выстроенными на борту матросами, благодарил их за службу и двигался дальше. Последним адмирал осмотрел крейсер «Аскольд». Заграничные постройки, пятитрубный быстроходный бронепалубный крейсер «Аскольд» считался одним из лучших кораблей эскадры. Командовал им капитан первого ранга Громадчиков, которого адмирал знал с детских лет. Рассказы адмирала о море, моряках и толкнули талантливого юношу на тернистый путь морской службы. Макаров особенно тепло поздоровался с ним и, обойдя весь корабль, приказал пробить боевую тревогу. Матросы быстро заняли свои места по боевому расписанию. Адмирал подходил то к одному, то к другому орудию и беседовал с комендорами. — Соскучились, поди сидеть без дела в гавани? — справлялся он у матросов. — Так точно, ваше превосходительство. Руки чешутся пострелять по японцу, — бойко отвечал ему комендор. — С новыми оптическими прицелами уже ознакомились? — допытывался Макаров у них. — Ознакомились, но в бою еще применять не приходилось. Охота поскорее попробовать их на деле. Постараюсь в ближайшие же дни доставить вам эту возможность, — улыбнулся в бороду адмирал. Со Аскольда Макаров поехал на Петропавловск. Обойдя и здесь команду и познакомившись с офицерами, адмирал прошел к Старку, который уже с нетерпением поджидал его в своем салоне. Усталый и продрогший за день, Макаров с удовольствием принял предложение Старка выпить чаю с ромом. Пока вестовые готовили чай, адмиралы уселись в кресло и начали говорить о разных второстепенных вопросах. Макаров выразил сожаление по поводу болезни Старка и пожелал ему скорейшего выздоровления. Старк громко восхищался прекрасным видом Макарова и уверял, что ему никак нельзя дать больше 45 лет, хотя адмиралу уже исполнилось 55. Затем Старк осторожно справился о петербургских новостях. «Новости нынче надо узнавать не в Питере, а в Артуре. Весь мир сейчас больше всего интересуется военными делами на Тихом океане», — отозвался Макаров. «У нас все по-старому. Японцы атакуют, а мы отбиваемся», — в тон собеседнику ответил Старк. Подали чай. Макаров почти залпом выпил первый стакан и попросил еще. После чаепития Старк с заметным волнением в голосе спросил: «В морском министерстве, верно, всех собак вешают на меня?» — Само собой, разумеется, Оскар Викторович. Вы ведь командующий эскадрой, вам ответ держать. — Это неверно, Степан Осипович. Алексеев совсем меня обезличил, а теперь прикрывается мною. Зачем же вы позволили ему сесть себе на шею? Попробовали вы на моем месте. Ничего другого мне не оставалось делать. С сегодняшнего дня я влезаю в вашу шкуру, но действовать буду по-другому. Сразу же поставлю вопрос ребром: или я командую флотом, или наместник. В случае несогласия со мной подам в отставку. У вас, Степан Осипович, другое положение. Вы назначены командующим флотом непосредственным рескриптом государя-императора, Я же, во-первых, командую лишь эскадрой, а не флотом, и, во-вторых, назначен в обычном порядке. Характер у вас, Оскар Викторович, слишком мягкий. Вы все боитесь поссориться с Алексеевым. А тут и использовал эту вашу податливость. С начальством надо говорить почтительно, но твердо, когда закон на вашей стороне. О, закон, что дышло, куда повернешь, то и вышло. Особенно у Алексеева. Он тут царь и бог, что хочет, то и делает, ни с кем и ни с чем не считаясь. Позавчера в Мукдене, когда я ему представился по случаю приезда, он обещал поддержку моим начинаниям. Хитрая бестия этот наместник. Кого хочешь вокруг пальца обведет, заметить этого не успеете. Мы тоже чай не лыком шиты. Хитренько улыбнулся себе в бороду Макаров. Затем перешли к обсуждению нынешнего состояния эскадры. Макаров выразил свое неудовольствие расхлябанностью некоторых кораблей и плохой их боевой подготовкой. Придется сделать некоторую перестановку командного состава, да и Греве мне сразу не понравился. Больно не расторопен. Вы не правы, Степан Осипович. Командиры на эскадре неплохие. И Старк начал перечислять офицеров, давая им при этом краткие характеристики. Макаров внимательно слушал его, соглашаясь с некоторыми и резко возражая против других. «Слишком вы снисходительны, Оскар Викторович. Теперь время военное, и требования, особенно к офицерам, должны быть сильно повышены. Не всегда это бывает удобным, особенно в отношениях офицеров, имеющих родственников в высших сферах», — убежденно проговорил Старк. На войне можно и должно считаться лишь с боевыми качествами, а не личными связями. Все это, дорогой Степан Осипович, теория. А на практике попробовать-ка задеть кого-нибудь из наших аристократов. Поднимут такой шум, что и в Петербурге услышат. Пришлют всяких ревизоров и расследователей. И в результате вы же окажетесь виноваты, — вздохнул Старк. Пусть шумят сколько хотят. А если понадобится, то я без всяких разговоров спешу с корабля любого командира или даже флагмана и ни с кем не посчитаюсь, — решительно ответил Макаров. — Завидую вашей молодой энергии, Степан Осипович, и, не обижайтесь, удивляюсь мичманскому задору. С ноткой иронии в голосе отозвался Старк. — Тут не задор, а решительность, которой часто не хватает к большому нашему несчастью многим из начальников, не остался в долгу Макаров. Затем он попросил ознакомить с планом ведения боевых операций. Старк вызвал начальника штаба эскадры и командира порта и предложил каждому из них сделать доклад по своей части. Макаров уселся поудобнее в кресло, вооружился карандашом, бумагой и приготовился слушать своих подчиненных.